Глава 10. Добавим огня. Ван Джен молчал. В эту модель действительно вложили немало усилий. Все конечности имели уникальную конструкцию. Иначе говоря, им нельзя было управлять как обычным мехом. Он был того же типа, что и беспощадный убийца. К нему требовался особый подход. Хлоп! Вылетел источник магнитного поля и мгновенно зафиксировался на стене. В момент активации источника Ван Джен сразу же подался вперед, врубив принудительный контроль. Сила притяжения была сильнее всего в первые 2 секунды. На третьей она уже начинала слабеть, а после от нее уже почти ничего не оставалось. Поэтому здесь нужна мгновенная реакция и недюжинные способности анализировать ситуацию и предугадывать ее возможное развитие. Кроме того, необходимо врубать принудительный контроль по направлению магнитного поля, иначе можно выйти за его пределы. Тогда скорость перемещения упадет, а это неминуемо приведет к поражению. Чёрт! Ван Джен не сдержался и выругался. Да это, мать вашу, просто охренительно! Хлоп, хлоп, бам-бам-бам-бам! Хлоп, хлоп! Мех носился по тренировочной площадке, словно безумный призрак. На глазах Цесу блестели слезы, а на губах играла улыбка. Салон сидел себе, как ни в чем не бывало. Ситуация ОМГ почти никак на него не повлияла. Да и что могло произойти? Ну, появится пара-тройка сомневающихся в его компетентности. Но разве в этом мире реально всем угодить? Чёрт с ними. Все это пустяки. Прозвучал сигнал Скайлинка о получении нового сообщения. Опять кому-то не имется. Даже смотреть не хочется. Открыв письмо, Салон обнаружил, что это скелет. Вот это да! Но на этом моменте он лишь слегка удивился, как подобает человеку с его властью и статусом, но, увидев содержание, окончательно обалдел. «Сделай рекламную кампанию для Борея. В эти выходные я хочу выйти на нем против 100 противников». «Что? Что? Он хочет сказать, что ему приглянулся этот мех? Но ведь все, и профессионалы, и простые любители уже поставили на нем крест. 1 против сотни? 100 мехов! Да это уже небольшая армия. Хочешь не хочешь, а получится настоящая бойня. Неужели он в одиночку думает разобраться с 1 сотней за раз? Это что, шутка? Сегодня 1 апреля? Из офиса донесся душераздирающий вопль. У сотрудников душа ушла в пятки. У господина управляющего в последнее время нервишки ни к черту. Его сейчас лучше вообще не трогать. И в каталоге новейших товаров ЗВ вновь появился мех, уже успевший наделать столько шумихи среди игроков. Модель Борея от корпорации ОМГ в понтовой серебряной версии. ЗВ сделала внешний апгрейд меха, но характеристики ничуть не изменились. Единственное, он стал более привлекательным. Ему добавили блеска и даже величия. Обычно таким способом продвигали только по-настоящему звездные ключевые мехи. Но чтоб Борея... У салона совсем крыша поехала? В самом центре этого серебристого торнадо-меха теперь красовалась огромная эмблема ОМГ. Обычно стоило проапгрейженному меху выйти в продажу, как в первые же сутки именно эта модель становилась хитом. Но Борея за целый день приобрели всего 1 раз. Интересно, кого это так разобрало любопытство, что он решился стать первым и единственным покупателем? На форумах начались бесконечные пересуды. У салона что, тайная вражда с ОМГ? Для ОМГ это было все равно, что попасть между молотом и наковальней. Но с другой стороны, ведь салон – управляющий ЗВ. Многие сомневались, что он стал бы использовать свою власть, чтобы навредить врагам. Слишком уж неразумный шаг. Ведь нужно понимать, что каждый проект ЗВ в конце года проходит проверку, и если творить все, что заблагорассудится, то хотя катастрофы, конечно, и не случится, но члены правления свои выводы сделают. Поэтому это совсем не было похоже на решение здравомыслящего человека. Но дело сделано. Заседания в ОМГ созывались довольно часто, но на этот раз ЕЦСУ даже не появилась, и Ебин Веню пришлось взять весь удар на себя. Давление было огромным. Пиар-отдел требовал немедленно снять модель с продажи. Поначалу Ебин Вэнь планировал отстаивать свою позицию хотя бы еще немного, в надежде на то, что пик кризиса уже миновал. Но дело приняло слишком серьезный оборот, и не оставалось ничего, кроме отступления. Иначе последствия могли оказаться катастрофическими. Но ко всеобщему удивлению и даже шоку, их предложение не поддержали в ЗВ. И даже наоборот, потребовали от ОМГ исполнения всех обязанностей по договору, дав понять, что их решение не обсуждается. Ебеновэнь и остальные члены правления поняли, что здесь что-то не так. Не иначе, как происки конкурентов. Всеми своими действиями, от язвительной критики в самом начале, до навязывания продолжения проекта сейчас, враги изо всех сил пытаются сравнять ОМГ с землей. В бизнесе как в бою. Если позволить противнику, особенно такому серьезному, воспользоваться твоей слабостью, то опасности не миновать. Конечно, клан Кроносов не церемонился ни с одной компанией, предпринимавшей попытки выйти на рынок военных мехов. Но никто не мог даже предположить, что ОМГ с самого начала окажется в тисках безвыходного положения. Ведь они готовились к подобному уже 10 лет. К тому же ОМГ рассчитывала сначала сделать так, чтобы их исследования в области перемещения в пространстве заметили в коалиции Млечного Пути. И только потом приступили к активным действиям по освоению рынка. Казалось бы, подготовились как следует. Кто бы мог подумать, что они споткнутся на первом же шагу. Сам Ебеновэнь в своей жизни преодолел немало суровых испытаний и не только смог с ними справиться, но и сделал свои выводы и обрел спокойствие. Ни в коем случае нельзя пытаться решить сложившуюся проблему, просто отказавшись от своего меха. Выпущенную стрелу уже не вернуть, поэтому нужно искать решение в самой модели. На заседании Ебеновэнь вдруг дал волю эмоциям, чего с ним не случалось уже бог знает сколько лет. «Раз они хотят войны, будет им война! Сообщите конструкторскому отделу, чтобы они собрали нужную информацию и доработали все дефекты!» А раз уж отступать некуда, сдаваться не имеет смысла. При проигрыше они лишь лишатся военного рынка. Ну а выиграют, громко заявят о себе. А сплетни конкурентов лишь сделают своеобразную рекламу. Сейчас уже ни в коем случае нельзя проявлять слабость. Заседание закончилось. Ебеновэнь набрал ЕЦСУ. «Малышка, ты, наверное, уже слышала, что сказали в ЗВ. Но если посмотреть с другой стороны, то это даже лучше. Обратного пути у нас нет, поэтому мы примем этот вызов. Ты с нами?» По правде говоря, Ебеновэнь был хорошим отцом. Поначалу он был не в восторге от того, что его дочь занялась конструированием мехов. Более того, он даже не планировал передавать корпорацию дочери по наследству. Можно же было преспокойно поручить все дела профессиональному управленцу и дело с концом. Но его дочь была совсем не похожа на остальных девочек. Она с ранних лет начала проявлять небывалый интерес к механизированным войнам, безо всякого влияния со стороны отца. Выяснилось, что у ЕЦСУ в этой области невероятный талант. Поэтому Ебеновэнь всеми силами, и моральными, и материальными, поддерживал дочь, помогая ей притворить свою мечту в жизнь. ЕЦСУ молчала, отец тяжело вздохнул. «На этот раз нас очень сильно прижимают. Если мы не сможем всем доказать, что мы достойны выйти на рынок, тогда весь план по разработке новых моделей придется отложить до лучших времен». «Папуль, как насчет отличного шоу?» «Шоу?» Вот для этого у Ебеновэня точно не было подходящего настроя. «Оно уже начинается. Тебе не стоит вмешиваться. Пусть все идет своим чередом. И очень скоро мы получим результаты. Опытно-конструкторская группа об этом позаботится. Заявка на патент уже подана. Верь, пожалуйста, в меня и мою работу», — попросила ЕЦСУ. Скайлинк отключился. Сказать, что Ебеновэнь удивился, это ничего не сказать. Голос дочери снова звучал спокойно и уверенно, как раньше. Ебеновэнь покачал головой. Не иначе эта девчонка что-то задумала. Возможно, она сама и приложила руку к решению ЗВ. Он был человек неординарных взглядов, не такой, как другие. Обычно родители всегда боятся, что их дети совершат ошибку, поэтому запрещают им все подряд, то одно, то другое. Но Ебеновэнь такого подхода к воспитанию не одобрял. Ведь человек растет на своих ошибках. Главное – идти в правильном направлении и делать то, что считаешь нужным. Совершение ошибок само по себе не ошибка. Да и к тому же, кто в этом мире имеет право судить, что верно, а что нет? В общежитии ЦСУ, преисполненная энтузиазмом, изучала критику в свой адрес. Барея почти смешали с грязью, предрекая ему звание худшего меха года. В последнее время некоторые желтые СМИ даже изъявили желание взять у нее интервью. Правду говорят, добрая слава создается годами, а дурная разлетается за мгновение. «Сосо, ты в порядке? Зачем ты все это смотришь? Этим троллям только и надо, что кому-нибудь настроение испортить!» Попробовала убедить ее Ань Мэй. Как настоящая подруга, она очень беспокоилась за нее. Яцесу чуть улыбнулась. «Ничего, критика тоже стимулирует. Кроме того, многие комментарии для меня сейчас очень кстати. Их можно будет использовать для улучшения моих разработок». Ань Мэй опешила. О том, что происходит в ОМГ, она знала от Яня Сиасу. На первом и самом важном этапе реализации своего грандиозного плана компания потерпела поражение. Почти такое же сокрушительное, как Наполеон при Ватерло. Для таких больших корпораций страшен не провал одного из проектов, а цепная реакция, которая может за этим последовать. К тому же последними разработками руководила ЦСУ, и в случае неудачи основная ответственность ляжет на нее. «Я правда в порядке. Мы еще посмотрим, кто выйдет победителем». На этих словах глаза ЦСУ заблестели. «А босс, а что у нас на ужин? Ого, интересно! ОМГ сами себе могилу роют!» Самую большую преданность толстяк проявлял Никлиеру. Больше всего в жизни он был привязан к еде. Хотя стоило ему поймать на себя взгляд Лиера, как он тут же сменил тон, хотя такие события его вообще не интересовали. Лиер только что прочел новость в Скайлинке. «Амбиции у них немерено. Жалко, только просчитались». «А точно, точно!» Ло Фэй закивал головой, как китайский болванчик. Он уже понял, что из себя представляет суровая конкурентная борьба на рынке военных мехов. Взаимные нападки здесь – обычное дело. Только что странно, ведь в ЗВ должны прекрасно осознавать, что модель совсем никудышная. Наверное, у ОМГ есть враги? Лиер холодно взглянул на толстяка. Если бы в битву вступил клан Кроносов, то всем остальным осталась бы лишь жалкая роль зрителей. Но к случаю с ЗВ его люди не имели никакого отношения. Это дело рук самого Салона. Жалко, конечно, что его человека оттуда уволили. А может, сама ОМГ? Неужели они настолько уверены в этом своем Борее? Лиеру было немного не по себе. Ему нравилось, когда жертвы грызутся, но когда они делали что-то, чего он не мог понять, на душе было неспокойно. «Возможно, они рискнули поставить на кон все, что есть!» Уверенно предположил толстяк. Лиер кивнул. Пока это единственное объяснение. Но ощущение беспокойства по-прежнему его не покидало. «А шеф, если я хорошо проявлю себя в IG, будут какие-нибудь поощрения?» С милейшей улыбкой спросил толстяк. «Опять в кого-нибудь втюрился? Ты хоть на что-нибудь-то способен? В прошлый раз тебя на один только автограф хватило. Такие траты и впустую». Лиер рассчитывал, что толстяк хоть как-то себя проявит. Только угрохал 5 миллионов. Этот вечер обошелся недешево, но в некоторых вещах одних только денег недостаточно. Все решал статус клана Кроносов. Против них не смел идти никто. Ло Фэй почесал макушку. «Я сначала хотел забацать что-нибудь этакое, но как увидел ее, сразу же весь аппетит пропал. И как будто все силы куда-то исчезли, и от меня осталась одна только шкура». Лиер холодно усмехнулся. Способности Ло Фэя сейчас развивались семимильными шагами. Но в людях он так и не научился разбираться. Эта девчонка – обычный мешок костей с прогнившей насквозь душонкой. Как на такую мог запасть носитель способностей X?